Глава 5. На Аксинью Полузимницу приехали в Казань проездом из Москвы воеводы Свияжский Федор Козлов и Саранский Исайка Шафиров. Волынский в похвальбе и гордыне давал им мозоли свои щупать. «Вишь, воеводы!» — хвастал. «В драках волдыри выросли. Сколь бью людишек, а все толку мало. Ну а на Москве-то что?» «Теперь у нас, — сказал Козлов, у стола сидя, — порядочное правление государством сделалось. Какого никогда и не было. Только бы у верховных господ согласие дружное было». Шафиров от медовухи покраснел, ударила кровь в голову. «О банне Иоанновне! — злорадствовал. — Таково ныне положено. По губам мазнут ее патокой. А коли рыпнется, то с барахлом ей нам обратно в метаву высвистнут. Табакерочки липовой, и то без спроса в казне не возьмет». «А чего ты, Петрович, ясный, — спросил Исайка, — молчишь, на своего слушая?» «Ты на мой хвост не оглядывайся, — отвечал Волынский. — За своим хвостом посматривай. Пей, воеводы, да харкай далее». Исайка Шафиров немало знал. Он был братом младшим барона Шафирова, что дипломатом известным в подканцлерах бывал. Исайка масол обсосал и брониться начал. «А по мне так и никого не надобно. И вон, читывал я, живут на островах разные дикие, себя кормят, а царей при себе не держат. Кой хрена цари эти? На что они нам? И без них ладно бы». «Это к чему ты сказал ругательски?» — огляделся Волынский. «А все к тому, — орал хмельной воевода, — в кои веки Руси счастье выпало, не стало царевых наследников, так на что Анну-то Курлянскую выбрали? Могли бы и сами справиться». «Ишь ты, демократы лыковы, — подумал Артемий Петрович, но сам отмолчался. Щипцами слова не вытянешь. «Хитер ты, Петрович! — обиделись сопетухи. — Не трепля губы, видать, бережешь зубы». «Непрост я, верно, — согласился Волынский. — Я ныне как тот слепой, что смотрел, как пляшет хромой». Утром Волынский воеводам своих лошадей дал, приголубил их, но мыслей своих так и не выдал. Хотя вино пили наравне, под хмелем крепок Волынский был. Однако же дяде Семену Андреевичу Салтыкову на Москву отписал искренне. Мол, говорят, что вы, дяденька, респект потеряли, а хороша ли она, того не ведаю, то у Василия Лукича спрашивать надо. Волынский силен был умом задним. Издалека Казанского высматривал зорко, чем закончатся дела московские, дела опасные. Первый день февраля Бакогрея, вот и солнышко. Ухнув через сугробы, в ворота Кремля вкатился вазок, крытый старенькой кожей. Это генерал Леонтьев привез из Метавы кондиции, Анной подписанные. А сторожа вытянули из воска Сумарокова, потащили его в застенок. С рук и ног гонца Ягужинского свисали бряцы, тяжелые курлянские цепи. Кондиции, привезенные, князь Дмитрий Голицын целовал при всех. «Ай да почин! Велик и славен! Зовите персон повестками! Но иноземцев ни-ни! Дело сугубо российское, их не касаемо!» Степанов дел правитель посмотрел на свет перышко. «Астерман-то немец, но вице-канцлер. Без него-то как?» «Его звать, — рассудил Голицын. — Все едино, не приплетется, комедиант старый. И без него хорошо обсудим». Получив повестку, Астерман показал ее барону Корфу. «Мы немцы, — сказал он, — знаем о России лучше русских. Мы никогда не поступили бы столь опрометчиво. Ну разве можно вызывать русского бумагой? Голицын сам спешит в пропасть». И правда, русская знать на повестке те косоротилась. «От верховных тиранов, — говорили родовитые люди, — много ли еще злодейств нам иметь? Прислали вот бумажку. А может, у меня нога вспухла, и обуться не могу? Разве можно дворянина бумагой вызвать? Нет, ты человека пришли, да чтобы поклонился он мне, тогда я подумаю, идти или погодить, Великий канцлер империи, граф Гаврила Головкин, подкатил цугом к дому Ягужинского, своего зятя. «Супостат ты, Пашка», — сказал. «Тишком надо, тишком. Разве так дела делаются? Сумарокова твоего в железах привезли. Он язык-то распустит до самой шеи твоей. Да и сама герцогиня Вестима не защита тебе. Сейчас государыня за соломинку хватается, как бы престол обратно не отняли. Выдала она тебя со всеми потрохами и письмами твоими. Ты ныне, Пашка, всего бойся. Самобытство свое оставь, пропадешь, самобытничая». Ягужинский долго стоял молча. Скреблась в двери кошка, чтобы ее выпустили. Разбежался вдруг Пашка, в ярости ногой поддал, и вылетела кошка вместе с дверями на лестнице. «Кафтан да шпагу!» — закричал челяди. «Со двора отъеду!» В остериях московских полным народу. Середняки и люди, шляхетство да служивые, гуляки-помещики, что приехали на свадьбу царя. Теперь они до гульбы охочие вместо свадьбы похорон ждали. Алексей Жолобов, человек на Руси не завалящий, двери остерии бочком толкнул, ему выпить с утра еще хотелось. Оглядел дымный зал, выискивая компанию поумнее. Такую, чтобы не до смерти упиться. Человек уже в летах, себя поберечь надобно. «Петрович!» — позвали его из клубов дыма табачного. «О, Никитич!» — обрадовался Жолобов. Сидели в уголку Татищев, советник двора Монетного, и Генрих Фиг из людей камеральных. Примостился к ним Жолобов, и в согласии душевном умники выкушали для начала полведерка анисовой. «Чудные дела творятся», — заговорил Жолобов. «Живу и сердцем радуюсь. Верховные хороший блин из-под хвоста своего выложили, а Анна-то в него и вляпалась. Давно пора обуздать царей. Теперь нам хорошо будет. Хочу в знак того еще анисовой выкушать». «И с тем согласую», — поддержал его Фиг с носом просевушенным. «Когда я при Петре заводил камералии на Руси, тогда народ о гражданстве еще не рассуждал. А пора, пора уже!» Татищев трубку пососал, сплюнул меж колен желтой слюной. «Не путайте гражданство с олигархией», — осерчал сразу. «И тому не бывать, чтобы Анне душечки и без того вдовством своим обиженной в тирании верховной пребывать. Без самодержавия Россия погибнет, а 8 тиранов не один, на всех не угодишь». «Можно сменить 8, — отвечал Фиг, — можно хоть 10 раз по 8. Людей на посты не назначать, избирать надо». Татищев осатанел от таких слов, он был горяч на гнев. «А ты моего Ваську лакея изберешь, не ж ты ему спину мне гнуть». «Нет, господин Фиг, лучше уж пинки получать от царей сверху, словно от Бога, нежели снизу нас шпынять будут». Обиделся, кружку взял, повернулся к кавалергардам, которые тоже исправно анисовую кушали. «Виват, Анна!» — провозгласил Татищев. «Виват гражданство!» — заорал Жолобов противничая. Подбежал граф Федька Матвеев, дал Жолобову в глаз. А кавалергарды в поношение заслуг еще и пивом его облили. «Я не только вас, шелудяков», — сказал Жолобов, «я самого Берона топтал на метаве, и вас тоже топтать стану». Но тут захлопали двери, вошел Ягужинский, и дочки хозяина остерии выскочили из боковушки, стали приседать чинно. «Налей», — велел Ягужинский и выпил. В руке он держал краги громадные, а шляпу под локтем. «Шляхетство!» — заговорил зычно. «Погоди водочку кушать, я скажу вам, что знаю. Верховники Россию под себя подмяли. Долгорукие сами ведаете. Мертвого императора со своей Катькой венчали, чтобы нам на шею посадить». «В окно ее!» — ревели кавалергарды. «В окно всех!» — орал граф Федька Матвеев и плакал. К бывшему генерал-прокурору подошел старенький капитан. Мундирчик худ, сам без зуб, лицо в оспе, в шрамах, простоват с виду. Дышал капитан чесноком, и ягужинской тростью его приудержал. «Не воняй, мерин старый, ты кто таков будешь?» «Иванов я, капитан, Иван сам, а по батюшке Иваныч, и вышел я, граф, из крепостных мужиков тестя твоего, канцлера Головкина. Кровью своей в чины вышел, Нарву, Полтаву и нижние походы отломал с честью, теперь видишь, каков? Приходи, кума, и любуйся!» «Хорош, гусь!» — загрохотала Астерия. «А ныне, — продолжал капитан, — я ко шляхетству причислен, и блевать пакостно на кондиции не позволю. Теперь граф окол престолов всегда и сыто, и пьяно будет, а нам, служивым...» Татищев рванул старого ветерана за седые космы, поволок его по грязному, заплеванному полу. «Убивай!» — ревели кавалергарды. Со звоном выпали стекла, и ветеран, кувыркаясь, полетел в окно. Так и остался в корчах умирать на улице. Жолобов вступился было за вояку, но палка Ягужинского разлетелась на два куска. Столь сильно он ударил Жолобова. Алексей Петрович тогда графа шибанул об стойку с закусками и видел краем глаза, как метелят в углу Генриха Фика, камералиста известного. Бьет его Татищев, ученый лупит ученого. «Виват, Анна!» — ревела Астерия. «Самодержавная!» Из-под столов, от дверей затоптанные, кричали в ответ иное. «Самодержавству не быть!» Примчался обер-комендант Еропкин. Солдаты вязали веревками правых и виноватых. Доля всех не могли Жолобова унять. «Я вас всех грозился. Вместе с Анной вашей так раз так и розеток я самого Берона лупил на метаве. Так и знайте». Князь Алексей Михайлович Черкасский двигался и мыслил столь замедлительно, что звали его на Москве Черепахой. Потомок султанов египетских, он был вором и не носил, а таскал свое имя. Сибирь разворовал лихо. Будучи губернатором там, вывозил из Тобольска золото сундуками, отделывал дворцы малахитом и яшмою, обсыпал хрусталь кубков камнями драгоценными. И все делал медленно, не спеша, как и положено черепахе. Воровал и дрожал тройным подбородком. Трусости великой был человек. Владения князя тянулись, словно курфюршество, от Москвы до Коломны, и гремел в имениях сплошной праздник. Гостей вздымали наверх подъемные машины, плыли по воздуху столы, обставленные яствами, прыскали в парках фонтаны вина. В этой роскоши, отраженный сотнями венецианских зеркал, посреди оранжерей и висячих садов, в зелени померанцев и лавров растил князь в своем Останкине единую дочь свою, Варвару. И не было тогда на Руси невесты богаче и знатнее, чем княжна Варвара Алексеевна. Варька тигрицей была, ей в мужья льва надобна. Сама она говорила: «Если не льва, так хотя бы осла золотого». Выбрала же не пойми что, нищего поэта Антиоха Кантемира. Оттого и неспокойно в подмосковном курфюршестве черкасских. А тут и повестка пришла князю на совет явиться. Нагрянул гость, Семен Андреевич Салтыков. Послушал он, как бренчат за стеною арфа, и спросил хозяина: «Неужто, князь, отдашь Варьку за сего мамалыжника? Правда, говорят, Кантемир вирши поносные пишет. Ерится?» «Эй, батюшка», — отвечал черкасский, «вирши его хоть соли, хоть масли, а мою дуру Варьку стихами не прокормишь. 70 тысяч мужиков даю в приданное. Подумать страшно, что молдаванину сему достанутся». Над головами старцев висела чаша хрустальная, а в ней, сверкая, плавали золотые рыбки из китайских земель, через Сибирь вывезенные. Салтыков не удержался, облизнулся. Таких вот еще не едал. Неужто несъедобны? Черкасского трясти стало. Ходуном ходило брюхо его объемное, в атласы обтянутое, кружевами обвитое. «Я сам не ел их», — сказал губу кусая. «Берег все, надеялся. Как бы ни пошло все прахом от кондиций тех. А потому, думаю, лучше съедим давай сразу. Завтра в пасть огненну глянем. Поджаренных рыбок пили такай. Грозно, страшно, признался Салтыков. А без самодержства нам, придворным людям, не жить. Вся заступа нам убогим и сиром, едина лишь в тирании самодержавной. «Кантемир-то», — шепнул Черкасский, — «может и полезен быть?» «Чин-то, чин-то его», — спросил Салтыков. «Велик ли?» «По чину Антиох всего лишь гвардии Фендрик». «Куды нам такого?» «Покойный Петр Алексеевич говаривал бывало, ежели двух Фендриков, кои беседуют, увидишь, то разгоняй их сразу палкою, понеже ни о чем путном они говорить не способны». «А наш Фендрик не таков», — отвечал Черкасский. «Эрудитство его и слог приятный, даже Феофан чтит. Вот, Семен Андреевич, ежели бы нам в единую телегу впрячь синод да гвардию, ого-го, тогда бы самодержавство окрепло вновь». «А я вот, — сказал Салтыков, — на Татищева глаз вострю. Он верховных не взлюбил. Унизили его тем, что в ранг не произвели повыше, а в сенат просился, тоже отшибли. Татищев, Дантиошка, Кантемир — люди книгочейные, законники. Нам того и не знать, что они в книгах вычитали. И лбы у них медные, перешибут теми злодеям верховным. Сочти, сколько конфидентов у нас!» Черкасский стал загибать пальцы. Резало Салтыкову глаза от блеска множества бриллиантов на руках русского креза. «Канцлер Головкин наш, Ванька Борятинский, на дочке его женатой тоже наш, Трубецкие давно бесятся, Апраксина тебе, Семен Андреевич, родня близкая, а значит, и самой Анне Иоанновне сородичи, они тоже наши, Волынский, что на Казани сидит». «Погоди, князь», — остановил Салтыков, — «моего племянника не считай. Он в дому моем воспитание получил и таково воспитан, что дьявола изворотливей. Пуд соли съешь, его не узнаешь». Камердинер доложил, что внизу топчется опальный Ушаков. «А что ему опять?» — нахмурился Черкасский. «100 рублей выплакал. А разве отдаст, когда обратно? Ворон пытошный». «Нет, Ушакова ты прими», — надоумил Салтыков князя. «Ты ему еще 100 рублей не пожалей. Андрей Иванович тоже наш». Всю ночь двигались войска, охватывая Кремль в кольцо. Запаливали костры для обогрева, мерцали багинеты ледяные в изморози. Шпалерами строились солдаты по лестницам дворцовым. Впереди день тяжелый, всякого жди. Высоких людей принизят, а низкие поднимутся. В народе простом тоже не тихо. Слухи ходят, что укротят гнет крепостной, от рабства мужика отторгнут. Князь Дмитрий Голицын побелел лицом, похудел, с ног сбился, спал на притыке. Сегодня в 5:00 утра встал, шуршал бумагами. Потом стали собираться во дворце, приглашенные повестками. Шумели, и Голицын велел Степанову проверить, не затесались ли иноземцы в собрание. «Недопущены, князь, но послы иноземные внизу дворца топчутся, а зябли шибко, особенно испанцев колотят. Пусть подымутся для обогрева. А что Ягужинский?» Степанов двери приоткрыл, осторожно глянул в палаты. «Здесь», — сказал. «Графы сидят и беседы ведут». Канцлер Головкин неприятным ртом прошамкал. «Коли арест моему зять Пашке, так пущай о том не вы, а сама императрица решает, прав или виноват Пашка». Вступился честный фельдмаршал Долгорукий. «Ныне ея величество не удел. Нам решать, кто прав, кто винен. А печешься ты, Гаврил Иванович, о Пашке по родству. Но роднёю на Москве не удивишь. Здесь кошка с мышью жила и мышеловку рожала. Сколь веков стоит Москва, с тех пор все дворяне переспали крест-накрест, словно на острове. И ты, канцлер, более о пользе отечества помышляй, нежели о Пашке заблудшем». И сказав, жезлом приударил. «А народ-то гудит, пора идти к нему». Вышли верховники к собранию. кланялись и туда, и сюда. Головкин, на Пашку поглядывая, прокричал натужно: «В неизреченном милосердии своем императрицы Анны Иоанновны в заботах неусыпных о своих верноподданных изъявили божецкую милость полегчить всем сословиям, дабы оградить их животы и честью ихнюю новыми благими законами». «Но», — закрепил Голицын слова канцлера, — «без самовластия самодержицы, без произвола монаршего». «Виват, Анна!» Осыпая сургуч с печатей, Дмитрий Михайлович извлек письмо императрицы, читал, что она пишет собранию. «По здравому рассуждению изобрели мы за потребно для пользы российского государства и ко удовольствованию верных наших подданных, дабы всяк мог видеть горячесть нашу, елико время нас допустило, написали, какими способы мы то правление вести хошим». Потом Голицын затряс перед ошалевшим собранием кондициями. «Вот они, эти способы!» — возвещал громогласно. «Вот почин переустройства государственных, и кондиции сии ея величество изволили опробовать на Метаве, а сами уже к нам выехали». Кто-то свистнул, будто суслик, опасность завидевший. Пошло по сановным рядам шептание. Получилось так, что Анна кондиции зверские сама сочинила. Себе же во вред, а самодержавной власти в ущемление. Очевидец пишет: «Шептания некие во множестве оном пришумлевали, а с негодованием откликнуться никто не посмел». «Тихо!» — гаркнул Голицын и стал зачитывать кондиции. Зароптали военные чины, когда услышали, что гвардии и прочим полкам быть под ведением Верховного Тайного Совета. «Не вам служим, — бубнили старые бригадиры, — не вам, а ея величеству принадлежим. На кой хрен вы нам сдались?» — вскочил фельдмаршал князь Иван Юрьевич Трубецкой. «Это мне-то служить тебе, Митька?» — обиделся слезно. «Сядь, — отвечал Голицын, — мне от тебя, фельдмаршал, службы не надобно. И не нам. Не нам служить ты станешь». «Какому же бесу тогда?» — спросил Матвеев. «Не бесу, а России!» — величаво провозгласил Голицын. И стало тут тихо. Задумались. «Кондиции те!» — раздался вдруг голос Ягужинского. «Происхождение совсем не метавского, а московского. И не ведаю я, и весьма чуждуся, с чего бы это, государа, не писать их на себе. Птица Божия сама себя не стрижет крыльев». Из вороха брюссельских кружев, по краям обтрепанных, горя камушком цветным, высунулась смуглая, тощая рука Голицына. «Вот он, холоп!» — показал на Ягужинского. «Рабом родился, рабом жил и в скверном рабстве скончаться желает». Поднялся во весь рост фельдмаршал Долгорукий. Жутко и тускло глядела на Ягужинского бельмо российского ветерана. «В подозрении ты, Павел Иваныч», — сказал Василий Владимирович. «Противо благо Отечества на рожон прешься. Знаем мы твои помыслы тайные. Не постарашусь долг свой исполнить на людях». Из дверей потянуло холодом. Это вступил караул. Ягужинский, беду почуяв, задом-задом в знать затирался. «Я Андреевский кавалер, меня не тронешь!» Но Долгорукий, длань вытянув, голубую кавалерию сорвал с него. «Вот и не кавалер ты более! Еще что есть у тебя?» Нашли в кафтане ножницы, отобрали. Нашли карандаш богемский, отобрали. «Теперь взять его!» — велел фельдмаршал. «Из чинов московских хотел ты, Пашка, метавским клиентом сделаться? Берите его!» Раздался грохот. Канцлер империи, граф Гаврила Головкин, без памяти рухнул на пол. То была слабость сердечная, всем известная по родству. «Не подчинюсь!» — отбивался от солдат Ягужинский. Я был генерал-прокурором империи и слуга не ваш, исполню волю лишь самодержавную, от Бога данную». Но в кольце штыков понемногу стих, злобно рыдая. «Можете сажать, можете резать, но знайте, мы вас еще так ударим, что вы не встанете». Его увели. Вынесли на руках и обеспамятившего канцлера. Голицын ноздри раздувал, порох чуял. Еще чуток, казалось, и взлетит все. Думалось ему, не обыкли мы в делах гражданских. Забыли вече новгородское. Больше блуждаем да деремся. И, подумав, заговорил он снова. «В кондициях сих личного прихлебства не ищу. Не о себе пекусь, о благе всеобщем. А посему да будет так. Всяк может отныне собственный проект сооружать и вручать писанное нам, министрам Верховного Тайного Совета». В пределе оружейной палаты еще долго толпились изумленные всем содеянным иноземные посланники. «Мы наблюдаем, — сказал Маньян, посол Людовика XV, — чудесное превращение русской истории. Императрица остается на престоле, но самодержавие в России отныне угасает навеки». «Наступает олигархия, — буркнул датчанин Вестфален. Лефорт, посланец саксонско-польский, сказал: «Что я напишу своему курфюрсту и королю? Россия — это хаос. Сколько голов, столько требований. Не имея понятия о свободе, русские путают ее со своеволием. России грозит время деспотии и безнравственности. Так и напишу в Дрезден». Послы надевали шляпы, расходясь по каретам. Вздыхали. Ужасная страна. Непонятный мир. Загадочный народ. Анисим Маслов, растерян, появился перед Голицыным. «Свершилось, князь!» «Что?» — поднялся Дмитрий Михайлович. «Феофан сейчас в Успенском соборе объявил Анну Иоанновну с полную монаршию, титлою, провозгласив ее самодержицей». Голицын уперся лбом в ледяное окошко, студил голову. «Сколь много развелось преосвященств на Руси! Отчего и стало темно на Святой Руси. А вот Санкт-Петербургские ведомости», — сказал Маслов. «Газетеры академические вдали от дел московских втихую печатают тоже полную титлою самодержицей». «Миних! Миних!» — выкрикнул Голицын. «Это его рука! Подлая немчура да попы кистеневщики! Вот кто подкопы делает!» В дребезге разлетелось стекло. Это Голицын разбил окно. Он задыхался, держась за сердце, не утерпел, когда откроют. Кулаком его прочь! И дышал старик. Резало ноздри ему от московского духа. Старого, бабушкиного, дедушкиного.